хочется, и успех неотделим от зависти и сплетен. Тут уж ничего не поделать. Да, я понимаю, только от этого не легче. С этим нужно смириться, сцепить зубы и не обращать внимания, и идти дальше к своей цели. Только так, и никак иначе. Вы сильная, Стефания, уверен, вы справитесь. В ответ Стефания промолчала, но у нее подозрительно заблестели глаза. Главное, всегда помните, продолжил ректор, продолжая давать установки на будущее, что в жизни всегда есть любящие люди, верные друзья, которые принимают вас такой, какая вы есть, без всяких дополнительных условий и обязательств. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Да, коротко ответила Стефания. Только один из этих людей безвылазно сидит во дворце, подумала она. В этот миг мама и сестры далеко, а третий в это время где-то развлекается с девками, имея еще наглость делиться со мной своими восторгами. Скотина. Не так давно Стефании приснился удивительный сон, в котором она, будучи, вне всякого сомнения, мужчиной, обнимала со спины какую-то девушку, сжимала пальцами ее грудь и целовала за ушком. Сон был коротким, но очень ярким, и оборвавшимся, когда она, Стефания, стала расстегивать какого-то мужского покроя куртку незнакомки. Тогда она проснулась, часто-часто дыша, и некоторое время неподвижно лежала, широко распахнув глаза и прислушиваясь к гаснущим ощущениям в своем теле. Потом потрогала грудь, убедилась, что она девушка, и это всего лишь просто-напросто сон. Ух, подумала она тогда, приснится же такое, с чего никогда такого не снилось. На следующий день, ломая голову над причиной столь необычного сновидения, Стефания передумала все, начиная с «может, я что-то съела», до заразности поцелуя, которым ее наградила эльфийка, а точнее Эри. Когда ее мысли добрались до Риадора, тут-то она и поняла, это он. Дошло до нее, он тогда говорил, что ему приснился чудный сон, когда мы с Даниэлем, а теперь чудный сон приснился мне. Мы ведь с Эри телепатически связаны. Вот я и почувствовала, что чувствовал он, а потом он закрылся. Какой же он, все же, неприятный. Я так и знала, что он бабник, в нарядах женских разбирается, к фикам ходит, Сюзане, глазки строил, меня, ноги показать, уговорил, потом переспал, а теперь он с какой-то девкой забавляется, наглец, негодяй. Я страдаю, думаю, как мне жить дальше, голова от мыслей просто разрывается, а он развлекается. Ну, я ему сейчас все скажу. Тогда Стефания попыталась телепатически достучаться, как говорил Эри, до него, но ничего не вышло. Услышать Эри не получилось, то ли он ее не слышал, то ли не хотел слышать. Стефи решила, что тут скорее второе, и обиделась на него, на Диния и на судьбу, на все и всех сразу. И вот теперь ректор Матидиус рассказывает о том, что у нее есть в жизни люди, которые любят ее. Ага, как же, подумала она, в моей жизни есть два эгоиста, думающих только о себе, и пророчество Сати с обещаниями каких-то ужасов и невзгод в будущем. А еще у меня есть куча завистниц, желающих мне смерти и распространяющих обо мне всякие гадкие сплетни и небылицы. Вот все, что у меня есть. Даже целителем, как хотела, стать не могу, господин Матидиус, произнесла она, глядя на замолчавшего ректора. А известия от господина Альста какие-нибудь есть? Может, вы уже знаете, когда он вернется? К сожалению, ректор развел руками над столом, ничего не могу вам сказать. Ожидаю известий от экспедиции, но пока ничего. Как только у меня будут какие-то новости, обещаю, я вам тут же передам. Спасибо, господин ректор, наклонила голову Стефания. В этот момент в дверь кабинета постучали. Да, войдите, крикнул ректор на стук. Господин ректор, к вам посетитель, магистр Альт. Ой, ну я пойду, сказала Стефания, вставая из-за стола. Да, да, конечно, идите. Мы вроде все с вами обсудили, Стефания. Желаете не посещать занятия целителей? Пусть будет так. Магессу Элеону я извещу. Всего доброго. Всего доброго, господин ректор. Кира, сижу на пригорке, слежу за обстановкой и посматриваю на озеро, где, по колено в воде, сжимая в руках вырезанные из веток остроги, бродит Илона с Ренатой. Интересно, они что-нибудь сегодня поймают или опять голодными ляжем? Как есть-то хочется. Вот бы Анжи, ушедшая проверять силки, кролика поймала, такого толстого, большого, жирного, мы бы его ободрали, посолили, посадили бы на вертел и, чувствуя, как рот наполняется слюной, а нос начинает чувствовать волшебный запах жареного мяса, обрываю свои мысли. Нет, так нельзя, нельзя думать о еде, нужно думать о том, где ее взять. Я, командир, должна позаботиться о том, чтобы мои подчиненные не голодали, а у меня не получается. Одно дело, сидя на занятиях после обеда, слушать о том, как добыть пищу, и совсем другое дело рыскать по лесу в ее поисках, особенно если ее там нет. Ну, нет и все, девчонки уже осунулись, но молчат, а мне стыдно смотреть им в глаза. Какая я после этого старшая, если не могу их накормить? И Аэст этот еще обиделся. Он, понимаешь ли, ну, подразнили его немножко. Так любой нормальный человеческий самец только рад бы был посмотреть, а этот обиделся. Точно, не такой, какой-то. Не зря сережку в ухе носит. Но, даже если тебе, девушке, не нравится, что, неужели жалко едой поделиться? Ведь есть же, она у него есть. Да ну, он кормит. Да не, тоже неудобно. Пыталась она как-то пару раз поделиться с нами, припрятанным, но я отказалась. Нет, сказала я ей тогда, тебе нужнее. Главное, чтобы ты снова могла сражаться и ходить. Главное, чтобы ты не была обузой. И мы варги. Воровать еду у человека — это унизительно. Мы умнее, мы сильнее, мы лучше. Мы справимся. Ну, не настолько и сильнее, влезла Илона. Ты что же хочешь сказать, что он лучше нас? Резко обернулась я к ней. Никак нет, командир, ответила она, приложив в приветствии руку к голове. Зараза, это Илона. Не лазила бы к Альсту, может быть, на того бы псих и не напал бы, на нашего странного господина Архивариуса. Я прекрасно слышала его чувства, когда он на меня смотрел, да и когда на Илону, тоже, возле озера. А теперь молчок, одно равнодушие, с презрением. Вне всякого сомнения, он умеет прятать свои чувства. Где он этому научился? В Итории этому учат на старших курсах. Не Дина же его научила, она другим с ним занималась. Нужно будет обязательно доложить обо всем нашей тайной страже. Думаю, награды нам обеспечены. Единственно, тогда тот мой разговор с Анжи становится важным. Аэльст сильный маг, он умный и вполне может догадаться, что мы его подозреваем. Да наверняка понимает, что мы уже его раскусили. Это значит, что для него действительно лучше будет вернуться домой одному, а противопоставить его магии нам нечего. Что делать? Убить во сне? Подло. Он сражался вместе с нами, да ну спас. Это будет самым подлым проявлением неблагодарности, которую себе только можно представить. Так делают только люди. Но, с другой стороны, стоят ли жизни моих девчонок его жизни? Конечно же нет. А если его убью я одна, не сказав им ничего, буду виновата только я. Ну и Дарк с ним, с наказанием. Главное, что моя пятерка останется в живых. Я же как-нибудь проживу, если не казнят. Это у меня, наверное, от голода такие мрачные мысли. С чего это меня должны казнить? Особенно, если девчонки промолчат, я им объясню, что их спасало. Поймут. Ясно же, что жизнь дороже всех наград. А отношения с империей? Ну, совет что-нибудь придумает. На то он и совет. Хотя, конечно, хорошо, если бы ничего такого делать не пришлось. Альст, он хоть и ведет себя сейчас как последняя свинья, но ведь были же и другие моменты. Нормально относился. Анжи руку вылечил. Дана опять же. Зачем лечил, если собирается нас всех потом убить? Ночами не спал. Не со скуки же. Может, просто поискать к нему другой подход? Чем-то ему откровенные намеки не понравились. А если обращаться с ним как с равным? Он хоть и человек, но маг. Вполне возможно, что это допустимое исключение. Допустим, пообещать ему за спасение Даны нашу помощь в его делах и дать клятву. В плане магии, конечно, он сильнее нас, но 5 стальных клинков, да в умелых руках, тоже кое-что значит в этом мире. Если поступить так, у нас с ним будут обязательства друг перед другом, а это общение и путь к налаживанию отношений. А если он откажется, то это будет еще одним доказательством того, что собирается нас убить, и клятвы наши ему не нужны. Вот и посмотрим. Нужно поговорить с девчонками. Рената, наклонившись, нанесла резкий удар острогой в воду и, перехватив ее обеим руками, придавила что-то ко дну. Ил, отшвырнув свою заостренную палку, кинулась помогать. С полминуты возится, стоя на коленях в воде. Затем встает и поднимает высоко вверх правую руку, в которой держит за жабры большую, блестящую серебряной чешуей рыбу. «Ура! Сегодня едим, Эри!» Рыбка была вкусной, свежей и почти без костей. Я, неспешно, дабы растянуть удовольствие, обгрызал доставшийся мне маленький кусочек рыбы, что ли им наловить. Подумал я, поглядывая на то, как варгуши, бережно, стараясь не уронить ни крошки, едят свои порции, пусть еще запекут в глине. Вполне возможно, что они созрели до такого гуманитарного жеста с моей стороны. С виду отощали малость, так что оценит. А то, понимаешь, решили, что им так все будет. За красоту их, неземную. Красивы, да, но это не повод. Ириэлла покрасившая была, хихи. Единственно, как сменить мне гнев на милость, не могу же я просто так сегодня миловать, завтра карать, самодурственно будет выглядеть. Я был внезапно приглашен Кирой на ужин, на рыбку, пойманную Ренатой. Сначала я удивился, а потом подумал, что это всего лишь знак вежливости и мое дело отказаться. А вот не угадали, сказал я себе и нагло согласился. Ни один мускул не дрогнул на лице приглашающей Киры, ни один всплеск не случился в ментале. Она кивнула головой с видом: «Я ожидала вашего согласия». «Ну и ладно, ожидала, так ожидала». Мы сидим вокруг костра, друг напротив друга, по трое, на двух притащенных варгами стволах упавших деревьев. «Охрану, — сказал я, — можете не ставить, послежу». Короче, ужинали. Лагерь давно уже перенесли на другое место. Завонявшая туша Киллоса поспособствовала этому переезду. Теперь стоянка находилась недалеко от развалин, на высоком каменном обрыве над озером. Под обрывом был глубокий омут без всяких водных растений, среди которых так любит превращаться в комаров комариные личинки. Плюс еще частый ветерок наверху. Короче говоря, комаров в лагере почти не было. Мне-то, собственно, все равно, я давно пользуюсь заклинанием Аббаса против насекомых, но у варг-то такой возможности нет. Вот и выкручиваются, как могут. Хоть и приходится ходить вверх по склону, но место тут красивое. Зеркальная гладь озера под ногами, а по утрам над водой бывает туман, белый и клубящийся, а ночью в воде отражаются крупные, яркие звезды. Если бросить в воду камень, звезды начинают качаться на невидимых волнах. Такие большие, холодные светляки. Судя по каменной площадке на краю обрыва и каменной дорожке от нее до развалин, кому-то, когда-то, тоже нравилось смотреть на озеро. Вполне возможно, что на площадке были раньше и кресла или скамейки для повышения комфорта созерцания, но сейчас от них ничего не осталось. Впрочем, как и в развалинах, тоже ничего. Я посмотрел, опасаясь нахождение в них какой-нибудь еще работающей ерунды, но обнаружились лишь одни камни. Деревянные конструкции давно сгнили и остались одни булыжники из обвалившихся стен. Ни тайников, ни спрятанных вещичек. Похоже, это был когда-то просто летний домик, в котором можно было провести время в единении с природой. «Вкусно, но мало», — констатировал я, дожевывая последний кусочек. «Своей порции определенно нужно повторить. Свежая рыбка — это класс». Я кинул взгляд на разломанный кусок глины, в котором запекали рыбу. Просто так бросил, честное слово. У меня и в мыслях не было ковыряться в нем, тем более, что там и не было-то уже ничего. «Да меня выковырили». Поднимаю глаза, Рената смотрит на меня так, как будто я украл у нее самое дорогое, плюс правый сапог, и пришел за левым. Она что, действительно решила, что я, князь, буду выковыривать оставшиеся крошки? Да она вообще, за кого меня держит? Почему она такая дура? Нет, определенно, такое хамское поведение — это просто невозможно. В этот момент заговорила Кира. Анжи как раз повесила над огнем котелок с водой для чая, и Кира, видно, в ожидании, пока он закипит, решила заполнить это время беседой. «Господин Альст», — обратилась она ко мне. «Имэм», — повернулся я к ней. «Господин Альст, я, как глава пятерки, хочу сказать, что я и мои подчиненные благодарны и признательны вам за вашу помощь. Варги могут быть благодарны. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, я что-то пропустил? Считаю, что за спасение Даны и лечение Анжи, а также за убитого Киллоса, мы перед вами в долгу». Рената скептически искривила уголок рта. «А варги всегда отдают долги, поэтому пять острых клинков готовы. выполнить любую вашу просьбу, в любое время дня и ночи, стоит вам, лишь только захотеть». «Вот». Кира замолчала, видно, не зная, что нужно говорить дальше. Варгуши дружно уставились на меня, явно ожидая ответа на столь лестное предложение. «Ну, слово «вот» тут было совершенно лишним», — подумал я о речи Киры. «Все торжество момента испортило». «Слабенько», — сказала, «слабенько». «Нужно было еще добавить слова «кровь», «долг» и «честь». Богаче бы вышло. И что же ей ответить? «Хм», — я посмотрел на нехорошо прищурившуюся на меня Ренату. «Любую, говоришь? Сейчас проверим». «Любую просьбу?» — переспросил я Киру. «Да», — ответила она, и быстро добавила, «конечно, если ее выполнение не нанесет вред Этории или Империи». «Вот как? Значит, я произвожу впечатление человека, мечтающего нанести вред Империи или ее вассалу? Очень интересно». «Можно было прицепиться к этой фразе, но у меня есть идея получше». «Да, у меня есть одно желание», — неспешно говорю я и замолкаю, словно размышляю, говорить о нем или нет. «Какое?» — спрашивает Кира, не дождавшись окончания паузы. «Хочу, в особой гнусной и извращенной форме, надругаться над Ренатой. Поможете?» Эмоции вокруг костра, наверное, как от разрыва гранаты. Открытые рты, круглые глаза. «В чем помощь?» — обалдело спрашивает Кира от неожиданности, видно, не понимая, что морозит глупость. «Подержать, чтобы не кусалась». «Ах ты, скотина!» — закричала, вспыхнувшая лицом, как маков цвет, Ри, вскакивая на ноги и выхватывая из ножен шатан. «Да я тебе сейчас все лишнее поотрезаю, животное. Ба, какая восхитительная ненависть! Чистая, ничем не замутненная ненависть. Ри, отставить!» — рявкнула на нее, похоже, собравшаяся с мозгами Кира. «Господин Альст, ну, знаете, это уже ни в какие ворота не лезет. Предложить такую гнусность в ответ на протянутую руку помощи и дружбы — это кем же нужно быть?» Кира осеклась и замолкла, часто дыша от возмущения. «Не надо со мною дружить», — глядя ей в глаза, с угрозой в голосе, негромко произнес я, — «не надо. И любить меня не надо. Тогда всем будет хорошо, и все останутся живы». «То есть вам не нужна наша помощь?» — после секундной паузы спросила Кира, и глаза ее при этом как-то странно блеснули в свете костра. «Абсолютно», — отрицательно покачал я головою. Кира мне ничего не сказала и, молча, отведя взор, уставилась в стреляющие искрами костер. У огня, с закипающим над ним котелком, установилось гнетущее молчание. «Если хочешь, можешь надругаться надо мной», — неожиданно произнесла сидящая рядом со мною Дана, и положила мне на бедро свою узкую ладонь жестом, полным доверия и дружелюбия. «Я кусаться не буду, а вот к такому развитию событий я был не готов, никак». «Тебя то за что?» — честно говоря, растерявшись, спросил я. «Ну, ты же этого хочешь, а я должна тебе жизнь. Я согласна хоть так, но вернуть тебе часть долга, если ты намереваешься таким образом воздействовать на мою совесть и взглядом со стороны дать попробовать понять, что я не прав», — произнес я, аккуратно убирая ее ладонь со своей ноги. «То совершенно напрасно. Совесть, как таковая, у меня отсутствует. И все, что мною делается, делается под влиянием сиюминутных желаний и порывов в качестве развлечения. Поэтому будет лучше, если ко мне никто не будет лезть, дабы не было потом трагедии и разочарований». Дана внимательно смотрела на меня своими няшными глазами, ничего не говоря. «А если тебе хочется рассчитаться», — продолжил я, обращаясь к ней, — «то это очень просто. Сделай большие глаза, похлопай ими и скажи «ня». «Как?» — не поняла она. «Я показал, как нужно делать глаза. Ну, ня», — сказала Дана. «Еще раз», — улыбнувшись, потребовал я. «Ня, ня, все в расчете». Продолжая улыбаться, остановил я Дану. «Больше, за твое лечение, ты мне ничего не должна, дебил-лу-лу», — едва слышно прошипела Рената и, судя по лицам варг, выражая общее мнение. Я сделал вид, что не услышал. Воистину, одному было бы скучно, а с ними забавно. «Ня, Кира, какие сегодня большие звезды, мигают, мерцают, куда-то зовут, прямо как живые». Задрав голову, я любовалась сверкающим небом. Впрочем, даже созерцание такой красоты не могло отвлечь меня от мрачных мыслей, ворочающихся в голове подобно камням. По всему выходило, что Анжи была права, Альс действительно собирается вернуться один, без нас, и нужно что-то решать. Мне решать, девчонок привлекать нельзя, не стоит требовать от них прямого нарушения приказа. Молодые еще, долго думать будут, а главное, закрываться еще не умеют. Аист легко может услышать их эмоции, Дарк тогда он к себе подпустит, а я могу спокойно подойти со спины и нанести удар. Противно, конечно, и подло, но в прямом столкновении я с ним не справлюсь. Единственное, что только потом делать, когда я его убью. Мы с Анжи пару раз сходили на разведку, воспользовавшись тем, что дана начала ходить. Результаты невеселые. Место, где мы находимся, оазис посреди пустыни. Озеро, защищенное от песков двумя рядами невысоких сначала холмов, потом скал. Сколько бы мы ни смотрели с Анжи вокруг, взобравшись на самую высокую точку и напрягая глаза, все одно барханы, барханы и еще раз барханы, уходящие к горизонту. Песок и солнце, солнце и песок, и ничего более, за что можно было бы зацепиться взглядом. И внутри оазиса тоже озеро и немного деревьев и кустарников по склонам, при полном отсутствии живности. Интересно, что тут Килла съел, или он как раз сожрал всех, к нашему появлению забрел из пустыни, да и остался, пока всех не прикончил, а тут мы появились. Может, так и было, только вот вопрос, что нам потом делать, когда я убью Архивариуса. Идти через пустыню пешком, без воды и еды, далеко мы уйдем скептически. Если воду еще можно нести с собою в двух котелках, которые у нас есть, то с продуктами так не получится, их просто нет. Из всей еды тут только рыба в озере, которая не очень-то и желает ловиться. Даже если удастся наловить впрок, то запас банально протухнет на жаре. Солито нет. То, что Аэльск дал, этого для засолки не хватит. Нет, пожалуй, через пустыню нам не перейти. Неизвестно, насколько далеко она тянется. А больше 10 дней, без еды и почти без воды, да на таком санцепёке, мы не продержимся. Но если через пески идти нельзя, то тогда придется сидеть тут, в оазисе, возле озера, где есть вода и пища. Дарк, и сколько так можно просидеть? Год, два, 10 лет на одной рыбе? Или, может, через неделю из пустыни придет еще один киллос и сожрет всех? Без Альста мы с ним не справимся. Гадство. Я стукнула кулаком по поваленному дереву, на котором сидела. Альст нужен. С ним есть шанс выбраться отсюда живыми. Он порталами умеет пользоваться, лечить умеет, и у него есть продукты. Без него наши шансы выглядят очень туманно. Но и оставаться рядом с ним тоже нельзя. В любой момент ему может в голову прийти идея убить свидетелей. Сам сказал, что действует по наитию и чтобы развлечься. Когда он решит поразвлечься в следующий раз, а развлечения у него своеобразные. Да за просьбу подержать Ренату кишки ему нужно было выпустить, не меньше. И чтобы он потом денек подыхал, думая, в чем был неправ, что с ним так поступили. Неужели он не понимает, что он сказал? Это же грубое оскорбление, причем не только Ри, но и всех нас. Как можно было такое сказать? Он ведь совсем не дурак и знает, кому что можно говорить, а кому нет. Дворянин должен понимать. Значит, сказал осознанно, за это его тем более убить нужно. Однако, если он специально, значит, у него была для этого какая-то причина, какая-то цель. Вариант первый: он нас считает за животных и думает, что может с нами творить все, что только ему вздумается. Это раз, и все выглядит именно так. Вывод: убить гада. Вариант второй: я видела и слышала, как он реагировал на меня и Илону. Это было искренне и правдиво, поскольку все случилось неожиданно и внезапно. Теперь он чувствует к нам отвращение, но это неправда и ложь, потому что он так хочет. А почему он так хочет? Потому что он боится и не верит варгам. Скорее всего, что так, но мы ничего такого не сделали, чтобы заслужить такое отношение. В чем же тогда причина? В голову приходить только одно. Причина в прошлом. Что-то было там такое, что он не может забыть. Забыть или простить. Что это могло бы быть? Дина, точно. А что у него с ней произошло нехорошего? Она ведь даже родила ему 2 девочек. На что ему обижаться? Ошейник. Он был в ошейнике. Аэльст слишком горд, чтобы добровольно одеть его на себя. Да и никто бы подобное на себя не одел. Значит, либо Дина сделала это силой, либо обманом. Вот дура, неужели она не могла ему дать обычный знак, который носит мужчины в Итори, идиотка. Или она насильно хотела сделать из него зверушку. Похоже, что да. Тогда становится понятным, почему нельзя ему говорить о ее детях. Она все сделала обманом или силой. Аиста боится, что он захочет отомстить Дине и убьет ее. Он же теперь маг. Точно. Именно так. Какая я умная. Просто дух захватывает, как у меня ловко мысли идут. А леди Паркит еще мне 3 не хотела за логику ставить. 2, 2. Видела бы она сейчас, какие я построения делаю. Дура старая. Так вот, если я права, а я права, то Аэльст просто боится нас. Не в смысле силы, а в смысле отношений. Мы ему нравимся, варги не могут не нравиться людям, но он боится, что все будет как с Диной, что мы наденем на него ошейник и будем измываться над ним. Точно, так, просто, мы ему нравимся, поэтому он и помогает. Но если начать к нему приближаться, то он вспоминает Дину и начинает злиться. Вот оно что. В общем-то, он об этом прямо и сказал. Не нужно со мной дружить, и любить меня не нужно, и все будут живы, живы. Он просто попросил, чтобы его не трогали, не бередили рану, оставленную Диной. А что он не мог об этом ясно сказать, чтобы догадываться не пришлось? Хэймэм, тогда пришлось бы ему про ошейник говорить. Понятно, гордость. Хотя, про то, что он его носил, мы и так все знаем. Может, он думает, что нет. Если так, то все становится понятным. И что мне теперь со всем этим мною придуманным делать? Поделиться с девчонками? А стоит ли, не создаст ли это новых проблем? Ри настроена на войну. То, что я ей расскажу, может позволить ей в следующий раз уколоть Альста в болевую точку. Он взбесится и дело кончится кровью. Илона может использовать мои выкладки для своих планов. Тоже неизвестно, куда это может завести. Дана еще, пожалуй, начнет жалеть Альста, и он это услышит. Интересно, ему понравится, если его будут жалеть? Почему-то мне кажется, что нет. Анжи, вот ей, наверное, как раз можно и рассказать. Она Альста опасается. Это поможет ей его понять и, может, наладить отношения. Эх, нужно было мне раньше продумать причины поведения Альста. Все бы было проще. Хотя, я ведь думала, просто не догадалась. Как же непросто быть командиром. Приходится столько думать. Даже голова болеть начинает. Ладно, лучше поздно, чем никогда. Как говорится, нужно идти спать. Уже поздно и скоро меня разбудит на смену Ри. Или, может, пойти сменить ее пораньше. Все, спать не хочется. Еще раз обдумаю, что мне в голову пришло. Да, пожалуй, сменю. Я осторожно пошла в сторону поста, там, где сейчас была Рената. Подходя, я внезапно услышала странный звук. Замерев, я прислушалась. Рената часто шмыгала носом. Так шмыгают, когда в глазах стоят слезы, но их пытаются скрыть. Я послушала чувства Ренаты. Обида, горечь, тоска. Плачет. Ну, и ничего себе. Из-за него, что ли? Вот, тоже мне, воительница. Нашла из-за чего. Но пойду-ка я лучше на свое место. Пусть она меня лучше разбудит. Какой же все же скот этот Альст. До слез ее довел. И все с рук сошло. Нет, нужно ему все же обязательно в морду дать. При случае, Эри. После ужина со скандалом, я создал себе облачную палатку и залез в нее с твердыми намерением поспать. Но не тут-то было. Едва закрыл глаза, устроившись поудобнее, как проснулся мой внутренний голос. Да, зажег, так зажег, произнес он, что тут еще скажешь. Та, небрежно ответил я, ты только смотри, не думай, что только ты один с головой не дружишь. Тут, кроме тебя, еще такие же одаренные есть. Че тет, не дружу, то не знаешь. Все было четко рассчитано. Теперь я окончательно хамская, гнусная личность, с которой никто не захочет иметь дело. Отлично. Действительно, хочешь быть таким? Да. Я хочу быть вульгарным, грубым, наглым, неприятным, скандальным, циничным хамом и выскочкой. Таким, чтобы ко мне никто не лез, мешая мне заниматься своими делами. Понятно? Сурово, сурово. Даже, возможно, эпично. Но ты ж в одиночестве с тоски повесишься. Я ведь тебя знаю. Не повешусь. Буду развлекаться, как принято в эсферта, с заматыванием в кишки и морями крови. Да, скептически. Тебя ведь никогда не привлекали подобные развлечения. Они скучны, обыденные. Так, развлекаться может каждый, даже тот, у кого мозгов нет. Значит, такова моя тяжкая доля. Нет, ну, вот скажи, что ты на них взъелся, ну, дуры они, дуры, ну, неумехи. И в эсфер-то подобных тоже можно кучу найти. Чего ты на этих-то так выбешиваешься? Выбешиваюсь. То, что они низшие, это я вообще молчу. Мало этого, так они еще и нечестно играют. Тупо воздействуют на мое тело на уровне инстинктов, а оно вырубает мне разум и волю. И я веду себя, как скот. Нет у них никакой честной соревновательности и конкуренции. Ты с дуба рухнул. Какая соревновательность? О чем ты? О том, что я это самое лучшее, что есть в этом мире. Но любая дура и неумеха способна отключить мне мышление и взять меня под контроль. И вовсе не из-за того, что она самая умная и красивая на этой помойке, а лишь потому, что она самка. Феерия. А что, с нашими демонессами, разве все по-другому? Не знаю, не общался на таком уровне. ФММ. Думаю, что с ними все то же самое. Ну, сам посуди. Самки физически слабее, логика у них более чем странная. То есть, проигрывают по всем направлениям изначально. Но для того, чтобы система была стабильной, она должна быть уравновешена. Вот так это и есть, тот самый уравновешиватель, отшибатель мозгов, бонус такой, для них, своеобразный. Иначе, по доброй воле, связываться с ними никто не будет. Ты же понимаешь? Понимаю. Но одно дело знать, другое, на себе все это ощущать. Потеря контроля над собой реально бесит. Да, это противно. А если противно, то не мешай мне спать. Завтра уже что-то нужно делать. С порталом вроде все. Что еще там я могу узнать, не представляю. Буду завтра думать, что делать дальше и как отсюда выбираться. Заодно и с этими решу. Может, брошу их тут, нафиг. Я зевнул. А может, и не брошу. Спокойной ночи, босса. Пожелал я сам себе и закрыл глаза. Однако, выспаться мне было не суждено. Где-то посреди ночи я внезапно проснулся от ощущения опасности. Пару секунд, еще в полудреме, расставаясь с обрывками улетающего сна, лежу, прислушиваясь. Ничего. Что же тогда меня разбудило? Кошмар, что ли, приснился? А что мне снилось? Как-то содержание не запомнилось. Я сосредоточился, пытаясь вспомнить сон. Но тут по ушам ударил визг, прерывая мое занятие. Визжало кто-то из варг, наверное, дежурная. Страха в визге не было. В ментале это я прекрасно слышал. Это был сигнал опасности, врывающийся в барабанные перепонки и способный разбудить и поднять на ноги, пожалуй, даже в усмерть пьяного. Сихотнувшись, я поставил себе щит и вскочил со своей облачной постели. И тут меня смели с ног. Удар в солнечное сплетение выбил из легких воздух, и я покатился с кем-то в обнимку по земле. Этот кто-то сжимал меня в объятиях до треска костей, не давая вздохнуть и высвободить прижатые к телу руки. А как же щит? Только успел подумать я, катясь кубарем, он же должен был оттолкнуть нападавшего. В этот момент вращение прекратилось, и я оказался прижатым спиною к земле, а в лицо мне заглянули зубы. Здоровые такие зубы, острые и редко стоящие. Две черные ноздри над толстой верхней губой усиленно сопели, словно обнюхивая меня. Ничего себе, это еще кто такой резкий? Подумал я и напряг руки, пытаясь разорвать захват. Но не тут-то было. Моя попытка была настолько жалко, что повторять ее совершенно не стоило, а нужно было срочно придумать для освобождения что-то другое. До того, как меня начнут есть. Эх, где мое прежнее тело? А ну-ка, как насчет магии? Сосредоточившись, я влепил ночному незнакомцу шок любви, как самое быстрое, по скорости создания, из имеющихся у меня заклинаний. Зубы даже не заметили. Как нюхали, так и продолжают нюхать. И объятия, как были железобетонными, так ими и остались. Пипец. Молнией пронеслось в голове, не подействовало. Магия не подействовала. Неужели эта тварь тоже устойчивая к ней, как и Киллос? Чем ее еще ударить? Копье праха? Сиреневый ужас? Может, увидеть ее глазами целителя и попробовать остановить сердце? В это мгновение меня закончили нюхать и, видно, приняли какое-то решение. Зубы разомкнулись и пошли в разные стороны, оставляя между собой тянущиеся ниточки слюны. Сейчас меня будут жрать, понимая, что на создание еще одного заклинания у меня времени просто нет. Я рванулся, что было силы, пытаясь вырваться. Тщетно. Лапы, руки, или чем он держал меня, этот монстр, были у него словно стальные. Моего рывка он даже, похоже, не заметил. Хана. Понял я, продолжая биться в захвате, попасть в другой мир, чтобы быть сожратым какой-то зубастой скотиной. Нет, я так не согласен. Внезапно, навалившееся на меня тело вздрогнуло и зубы мотнулись куда-то в сторону, издав громкое шипение. Захват ослаб, и я забрыкался с удвоенной силой, одновременно пытаясь вздохнуть. Словно идя навстречу моим пожеланиям, вражеское тело внезапно соскочило с меня, дав полную свободу действий. Не обращая внимания на недостаток воздуха в легких, я постарался как можно быстрее оказаться на ногах. Вскочил, оглядываюсь. Рената стоит предо мной, закрывая, с поднятым вверх шатаном в руках, чья половина лезвия черная, в слабом свете луны. Кровь, в пяти шагах, перед Ри, в позе гориллы, уперевшись передними конечностями в землю, сидит что-то, непонятных очертаний темная фигура, в которой хорошо различимы только руки и белые зубы. Это что-то, пригибая голову к земле, угрожающе шипит. Чувствую, что еще мгновение и бросится. Быстро, как только могу, ставлю щит, с таким расчетом, чтобы прикрыть ими себя и Варгу. В этот миг тварь бросается вперед, мелькает отблеск на стремительном упавшем вниз клинке Ри. Удар. Пока я летел до земли, почему-то вспомнился боулинг. Шар врезается в две одинокие кегли. А еще, я вновь успел подумать, а как же щит? Бумс. Я больно шмякнулся спиной на землю, словно мешок картошки. Приподнимаю голову и смотрю, где враг. Рядом, в шагах трех, штука с зубами, прижала к земле Ренату и, навалившись на нее, плющит, как меня, пару мгновений назад. Здорово. Пока ей не до меня, быстро соображаем, что делать. Магия, в кого из них я попаду? Наверняка в обоих. Да и как-то, магия на пришельца не подействовала, только время потеряю. Чаки, достать, а удар лапой по морде, больно шустр зубастик. Рената явно быстрее меня, а вон не увернулась. Пока он ей занят, попробую-ка я иное. Я опустил голову на землю, закрыл глаза и сосредоточился. Чужак, в моем внутреннем взоре пошел слоями. Кожа, мышцы, кости. Это не имеющие отношения к делу фигня. Мне нужно его сердце. Где? Не вижу. Упс, а что оно там делает? И какое-то маленькое. О, а их у него даже два. Интересно. Ладно, потом, а то изри сейчас еще кишки полезут. Тянусь к этим двум быстро пульсирующих синим комкам. Чем? Тянусь, не знаю, но чем-то тянусь и, схватив их, сжимаю. Вижу, как по нервам врага прокатывается буро-коричневая волна боли. Зубастик бросает душить Варгу и отскакивает от нее. Стой, ты куда это собрался? Я еще не закончил с тобой. Опасаясь, что тварюга рванет куда-нибудь в сторону, и я потеряю с нею контакт, что есть силы сдавливаю ее сердца. Видно, поняв, кто ее атакует, туша разворачивается зубами в мою сторону. А умереть, блин, сколько может прожить ее мозг без кислорода? Может, ему вполне хватит времени, чтобы поквитаться со мною? Тварь подобрала под себя свои конечности, явно готовясь к прыжку. Если она шлепнется на меня сверху, то я превращусь в блин. К черту, сердца, нужно выносить мозг. Прыгнуть она успела, мозг ее я раздавил в воздухе. Пока она летела, я торопливо откатывался с места ее предполагаемой посадки. Тварь рухнула буквально рядом со мною, оставшись неподвижной горою мяса. Какой я ловкий. Ох, спина моя, спина. Чё-то там подозрительно хрустит. Ладно, вроде все двигается, подробности потом. Сейчас не до этого. Может, еще кто зубастый бродит рядом. Или помощь кому нужна? Словно в ответ на эти мысли, слышу сбоку кхикающие звуки. Поворачиваю голову. Рената, кашляя и видно не в состоянии подняться на ноги, на четвереньках ползет в сторону валяющегося на земле ее меча. Раз ползет, значит, ничего страшного. Я, вон, вообще, на земле валяюсь. И не жалуюсь. Можно пока не обращать на нее внимания и поискать врагов и остальных варг. Где все нашлись варги? Все живые и целые. Врагов не нашлось. Как оказалось, их всего было два. Два каких-то непонятно невнятных мутанта с серыми телами человеческих пропорций, увитых рельефами мускул. Еще у них были большие головы с выпуклыми белесыми глазами без зрачков, выглядевшие так, словно они незрячие. А еще были зубы. Большие зубы в пасти. Пасть во всю морду. Все это я рассмотрел, осветив тушу фонариком, сделанным мною еще в подземелье первого телепорта. Солидно выглядела зверюга, солидно. То, что мы отделались лишь парой трещин в ребрах Ри и синяками на моей спине, было сущей ерундой. Наверное, причиной тому стало то, что твари не использовали свои зубы, а занимались какими-то обжималками. Одну из них, пока мы с Ри веселили ее товарку, зарубила Кира с остальными варгушами. Причем довольно быстро и просто это у них вышло. Ну, в четыре клинка оно, конечно, проще. Это не магией в магически устойчивую гадость пулять. Почему они так странно нападали? Спросила вслух Анжи, не обращаясь ни к кому конкретно. Прошел уже час с лишним после нападения. Мы все сидели вокруг костра, над которым висел котелок с водою под чай. Трупы агрессоров были осмотрены, окрестности обшарены на предмет наличия в них дополнительных враждебных организмов. Никого найдено не было. Уровень адреналина в крови упал, и захотелось спать. По крайней мере, мне. Тем более, что рассвет только наклюнулся светлеющей серой полоской на горизонте. Я решил глотнуть немножко чая и пойти доспать остаток ночи. Сейчас, вот только вода закипит. Не знаю, ответил я Анжи, пожав плечами, может, им не хватало любви и ласки. Вон как Ренату страстно к земле прижимали. В душе они белые и пушистые, а снаружи мордой не вышли. Вот и мыкаются, горемыки, по миру, в поисках любви. С противоположной стороны костра на меня зашипела Ри. От моей помощи она отказалась. Наверное, не стоило говорить, что мне нужно осмотреть ее грудь. Нужно было сформулировать свой запрос по-другому, ибо я имел в виду только лишь ее грудную клетку. Но, увы, мир не совершенен, и каждый понимает другого только в меру своей испорченности. Короче, в доступе к телу мне отказали. Хотел я ей сказать, что то, что она именует своей грудью, меня интересует мало, но вспомнил черную кровь на ее клинке и как она стояла, закрывая меня, и промолчал. Без затеи и без разрешения посмотрел ее ребра и убрал боль. Больше ничего делать не стал. Посмотрим, как быстро на ней заживет. Без моего вмешательства. Может, поговорить хотели? Продолжил я генерить идеи по поводу монстров в ожидании чая, а может, обездвижив, хотели подсадить эмбрион. Кого подсадить? Переспросила Илона. Личинку. Под кожу. Или еще куда? Такую белую, извивающуюся, блестящую и противную. И она бы жила в твоем теле, потихоньку выедая тебя изнутри. И ты бы знала это, но ничего не могла поделать. А потом, раздирая кожу и мышцы, весь в крови и слизи, из тебя бы вылез монстр. Фу. Брезгливо передернула плечами Кира и спросила, а что это? Правда? Откуда ты знаешь? Предполагаю, вновь пожал плечами я с философским видом, это же, твари пустоши, от них ничего хорошего ждать не следует. Краем глаза я заметил, как Рената, стараясь делать это незаметно, стала ощупывать свои ребра, дырку от личинки, что ли ищет. Лениво подумал я, сихот, какая мне, право дурь, приходит в голову, на заре, что значит не выспался. Ладно, лягу сейчас, посплю. Может, утро будет получше ночи, однако утро оказалось еще внезапнее, чем ночь. Только в данный момент я этого еще не знал. Утро. Кашка. С мясом. Рената, опасно близко придвинувшись к костру, с удовольствием втягивала носом запах из весело булькающего над огнем котелка. «Отодвинься», — сказала Анжи, — «подгоришь. Или котелок в костер свернешь. Вот тогда мы ее точно убьем», — отреагировала на ее совет Илона. «Да и вообще стоит ли ее кормить? Это еще почему?» – не поняла Кира. «А вдруг она заразная? Вдруг у нее этот эмбрион внутри? Зачем продукты зазря переводить? Все одно ей помирать. Да у тебя самой этот эмбрион!» – возмутилась Ри. «Ничего у меня нет», – высокомерно ответила Ил, задрав нос. «Я под монстрами не валялась. Ах, ты! Прекратить! Прекратить обоим!» – устало приказала Кира. «Вы уже достали, честное слово. Давайте спокойно позавтракаем и ляжем спать». «Хи-хи», — хихикнула Дана, — «позавтракать и лечь спать». «Можешь не завтракать», — хмуро посмотрев на нее, сказала Кира, — «спи так. Но лично я, с полным желудком, сплю гораздо лучше, чем с пустым». «И я», — раздалось со всех сторон, поддерживая командира. «Я тоже», — присоединилась к общему мнению Дана. «А если да тогда не хихикай. Просто странно. Варить на заре кашу, чтобы поесть и лечь спать. Есть можно всегда», — веско ответила Ри Дане. «В этом нет ничего странного. Было бы что». «Да», — поддакнула Ил, — «это точно. Странно это как раз тогда, когда жрать нечего. Интересно, с чего это наш архивариус вдруг расщедрился? И крупа, и мясо, и масло, даже хлеб дал. Что это с ним? Илона покосилась в сторону клубящегося в отдалении белого облака, в котором спал тот, о ком зашла речь. Может, наконец, дошло, что он ведет себя как мерзкий скот, ворчливо предположила Ри. Задумчиво отозвалась Кира. Ри, не нужно так грубо, особенно в момент, когда у нас вроде появились какие-то отношения. Он понял, что без нас ему не выбраться. Он же сказал, что магия на этих уродов не подействовала, а наши шатаны замечательно подействовали. Вот он и понял. Хихи, издевательски похихикала Илона, зря Ринатка все же ему сиськи не показала, когда он просил. Еще бы крепче отношения стали. Может, даже, у него бы баночка меда нашлась. Дал бы, чтобы только больше их никогда не видеть. Да я тебя, отставить. Илона наряд по кухне вне очереди. Да че я ничего. Боец, повторите приказание. Наряд по кухне. Так точно, госпожа командир. И прекрати задирать Ри. Ты меня поняла? Так точно. Илона приложила руку к голове, отдавая приветствие вышестоящей по званию. Кира скептически искривила уголок рта. «Почти готова», — сообщила кошеварищая Дана, видно желая перевести внимание присутствующих на еду. «А Эльста будем?» — деловито спросила Илона, вытирая руки о свои штаны. «Не знаю», — сказала, поколебавшись Кира. «Он вроде спать собирался. А если нет, не спит?» Наклонившись вперед, тихо произнесла Анжи и сделала Кире глаза. «Хорошо, я пойду, посмотрю», — вздохнув, сказала Кира. «Если не спит, то приглашу». Кира встала с нагретого, теплого бревнышка, на котором сидела, и направилась к облаку. Обычно оно накрывало Альста целиком, не позволяя видеть, чем он там внутри занимается, и Кира намеревалась почувствовать, бодрствует ли он, чтобы приглашать, но в этот раз все было по-другому. Подойдя, она увидела, что облако как-то растащилось в стороны, прикрывая лежащего в нем лишь тонким, полупрозрачным туманом. А в нем, эй, ты кто такая? Изумленно воскликнула Кира, не веря своим глазам. Услышав голос командира, варги, сидевшие у костра, замерли, дружно повернув головы в ее сторону. Златовласая девушка, разбуженная криком, медленно подняла веки, дрожащие кончиками длинных ресниц. Из-под них на Киру взглянули два сонных изумруда. «Кто ты такая?» — громко повторила свой вопрос Кира. «И где Альст?» Девушка несколько мгновений недоуменно, моргая, смотрела на нее, видимо просыпаясь, затем подняла перед собой свои руки и, замерев, с удивлением уставилась на них. «Куда ты дела Альста? Где он?» — вновь спросила Кира, не дождавшись ответа. Девушка перевела на нее взгляд со своих рук и вдруг, резко сев, завизжала. «А-а-а-а!» — кричала она. «Он обещал жениться на мне утром, а сам сбежал. А-а-а-а! Я опозорена! Моя семья! Я не смогу вернуться домой! А-а-а! Он обманщик! Я не переживу стыда! Лучше смерть! А-а-а!» Девушка соскочила с постели и, легко увернувшись от растерявшейся Киры, помчалась к обрыву над озером, голося во весь голос. «Держите ее!» — закричала Кира, опомнившись и бросаясь за ней вдогонку. Варги вскочили на ноги и кинулись выполнять приказание. При этом кто-то из них задел рогульку, на которой висел котелок, и тот рухнул в костер, окутавшись шипящим облаком пара. «Каша!» — закричала Дана. «Держи, держи!» — кричала Кира, подгоняя подчиненных. Хоть варги и быстро бегают, но они не успели, опередив их шагов на 5. Девушка, со струящейся по ветру волной золотых волос, добежала до края обрыва и, сильно оттолкнувшись, рыбкой сиганула в воду. Когда Кира подбежала к обрыву, внизу, по поверхности озера, расходились лишь большие круги. Златовласки нигде не было. «За мной!» — скомандовала Кира подбежавшим подчиненным и, подавая пример, первой прыгнула вниз. Поколебавшись несколько секунд, варги горохом посыпались следом. Полчаса спустя, мокрые, злые, голодные и задрогшие варги, мрачно, тащились по склону вверх, к лагерю. Вода капала с их одежды и хлюпала в сапогах. «Сейчас бы пожрать», — мечтательно произнесла Анжи, выражая общее желание, «и обсохнуть, а потом поспать». «Ага, пожрать, аж 3 раза», — зло отозвалась Илона. Рената котелок опрокинула. «Да ты что?» — не поверила ей, не видевшая этого момента Анжи, повернулась к Ренате. «Что?» «Правда, просто я ногу отсидела, пробурчала та, отводя взгляд, вскочила, а, меня качнуло, два, от души ругнулась Анж, пожрали, Ри, почему ты такая корова, обращаясь к Ренате, спросила Илона, может у тебя точно эмбрион, Рената промолчала, глядя в сторону и плотно сжав губы, аист неизвестно куда делся, еду теперь тоже, неизвестно где брать, продолжила Илона, и предложила, думаю, будет справедливо отдать Ри то, что она вывалила в костер, а себе сварить новую кашу, никто ничего отдельно есть не будет, отрезала Кира, испорченную, кашу используем как приманку для рыбы, сейчас Дана начнет варить, заново, а мы начнем искать Альста, не мог же он бесследно исчезнуть, что, даже сушиться не станем, мрачно спросила Илона, Альст наш охраняемый, он исчез, наша главная задача найти его и, взять под охрану, ты, что, этого не понимаешь, вопросом на вопрос, ответила ей Кира. «Да слинял этот Альст», — ответила Илона, — «дал продуктов и пока мы тут, слюни над кашей пускали, потихоньку ушел к порталу, и все, я тебе сразу, говорила нужно было нормально к нему относиться, а ты позволяла, Ренате его бесить, и он решил уйти один, без нас, что мы теперь в Итории, говорить станем, да и вообще, кругом одна пустыня, как мы отсюда, выберемся, без еды, без воды, и порталом никто пользоваться не умеет». На несколько шагов по склону установилась тишина, все хмуро, шагали, молчаливо обдумывая ситуацию, а откуда тогда эта девка взялась, спросила всех Кира, не ответив, Илоне, он что, сходил за ней через портал на вечеринку, привел, то, все с, не сделала потом сбежал, и никто ничего из нас не слышал, он маг, возразила ее Анжи, они много чего умеют, может, эта девка, это тот самый эмбрион, предположила Рената, в смысле? Ну, на него же тоже нападали, пояснила свою мысль Ри, и, действительно, что-то подсадили, вот результат, ха-ха-ха, громко засмеялась Илона, Альст превратился в девушку, ха-ха-ха, какая глупость, ну, тогда, набычившись произнесла Рената, эта девка, хозяйка тех, монстров, которых мы убили, она подкралась к Альсту и, съела его, бред, отрезала Кира, почему бред, запротестовала Ри, почему бред, это же пустоши. Тут, всякое может быть, бред, потому, что нет следов, что его съели, там бы все в крови было, а во-вторых, зачем ей тогда топиться, а может она, в озере живет, в этот момент варги подошли к костру, еще слабо дымящемуся, отдельными тонкими струйками дыма, с лежащим в нем на боку, закопченным котелком, эх, вздохом полного разочарования вздохнула на всю округу Илона, взглянув на эту катастрофу, ха-ха-ха. Внезапно совсем рядом прозвучал веселый, звонкий смех как «Водичка, девочки!» В шагах 10 от костра, рядом с кустами, в воздухе, появилось белое облако, в котором, скрестив поджатые под себя ноги, сидела девушка, кинувшаяся в озеро. Незнакомка откровенно потешалась, разглядывая мокрых варг. При этом она энергично чесала большой расческой, перекинутой через плечо пук золотых волос, да так, что казалось треск от раздираемых зубьями волос, был слышен за километр отсюда. А что, варги купаются в одежде? Продолжала смеяться она над окаменевшей пятеркой, вот уж не думал, вид у вас как у мокрых кошек. Кто ты такая? Воскликнула Кира, выхватывая шатаны, направляя его в сторону зубоскалки, и куда делся Альст? Альст, переспросила Златовласка и насмешливо приподняла бровь, а зачем вам Альст? Я ведь красивее. «Давайте, я его заменю, ты зубы не заговаривай». Вокруг Кира уже выстроились варги, с обнаженными мечами, направленными в незнакомку. «Быстро отвечай, кто? Ты такая и куда ты дела Архивариуса? Мы его охрана, мы отвечаем за него. Вот как, значит, подопечного потеряли? Вот причина вашей нервозности, а я думал, у вас к нему что-то более. Ха-ха-ха, да, он наш подопечный, и сейчас ты быстро ответишь, где его найти и...» «Кто ты такая?» «Ну?» Кира шагнула вперед, сделав угрожающий финт клинком. Внезапно ее что-то резко дернуло за ноги, и земля ушла из-под ног. Через мгновение она обнаружила себя висящей в воздухе вниз головой. Оглянувшись на испуганные вскрики, она увидела в таком же положении своих подчиненных, висящих вниз головами. «Ммм?» Вопросительно приподняв брови, промурлыкала Златовласка, перестав драть расческой свои изумительные волосы. «Насилие, признаю, лишь один его вид, тот, что направлен от меня к другим, к себе не, приемлю, а Альста искать не нужно, он это я, просто, несколько в другом виде, С последними словами, сила, держащая Варг за ноги, аккуратно опустила их на землю и исчезла. Бэйрэр, сидя на земле, очумело потрясла своей головой со спутанными, мокрыми волосами Кира, и вытаращилась на незнакомку. «Это что, шутка, шутка?» – переспросила Златовласка, задумчиво отставив в сторону руку, с зажатой в ней расческой. «Ну почему же, шутка? Просто я, скажем так, бываю разным, с виду». Девушка, претендующая быть Ириадором, вновь принялась чесать свои волосы. «Этого просто не может быть», — категорично произнесла Кира, не сумев уложить у себя в голове услышанное. «Бывает», — отозвался Врадиальст и усмехнулась. «У всех свои недостатки. Знаешь ли, Дана, ты не могла бы мне расчесать волосы, а то я уже замучился их драть». Секундой спустя попросила незнакомка Дану. Та, молча, отрицательно помотала головой. «Вот так всегда», — сварливо произнесла попросившая, пытаясь при этом не улыбаться. «Делаешь добро, делаешь, а потом помощи не дождешься». «Ты не Альст», — резко произнесла Дана. «Я тебе ничего не должна». «Как всегда сам, все сам», — улыбаясь, ответила ей Златовласка. «Ладно, переживу». С этими словами она закинула волосы за спину, куда-то дела расческу и шагнула на землю из облака, тут же исчезнувшего за ее спиной. Кира обежала глазами наряд незнакомки и пришла к выводу, что он весьма странен и необычен. Короткие, белые сапожки на высоком каблуке явно не приспособлены для хождения по земле. Короткие белые штанишки, не достающие даже до середины бедра. Комары и слепни ведь сожрут ветки, ноги исцарапают. Да и неприлично в таком виде. Короткое, белое, что-то сверху, оставляющее голым живот. В таком только по помещению ходить. В лесу у костра все быстро запачкается. Златовласка, между тем, обойдя по дуге сидящих на земле и собирающих мозги в кучку Варг, подошла к костру и остановилась. «А что вы тут такое готовили, адское?» — спросила она, глядя на опрокинутый котелок у своих ног. «Какое?» — переспросила Дана. «Внезапное», не менее непонятно пояснила странное слово девушка. «Это Рената уронила», — со злорадными нотками в голосе сообщила Илона. «А варили мы кашу с мясом». «Мда», — разочарованно поджав губы, произнесла Златовласка. «Выглядит более чем неаппетитно, а я бы не прочь позавтракать». «Ладно, выкиньте эту и варите другую. Когда вернусь, я еще больше проголодаюсь». «Вернусь», — вскинулась Кира. «Куда вы пойдете? Мы будем сопровождать». «Вряд ли это у вас получится», — улыбнулась Златовласка, с хлопающим звуком раскрывая за спиной огромные белые крылья. «Ну, у кого еще есть такие?» Ответом было потрясенное молчание и пять открытых ртов. «Ну, раз крылья есть только у меня, то я полечу один, а вы варите кашу. Еще на один раз у вас там есть. А ты», — обернулась Златовласка к Ренате, — «держись от еды подальше. Вот, тебе». Она достала из воздуха маленький керамический горшочек. «Смажешь свои синяки, быстрее будут рассасываться. Потом остаток отдашь Дане. Чай будете пить». «Что это?» — спросила, глядя круглыми глазами на горшок. «Ри, мед, ха-ха-ха, мед, ха-ха-ха». Внезапно зашлась в приступе истерического смеха Илона, закрыв лицо ладонями. «Мед, ха-ха-ха». Златовласка несколько секунд смотрела на хохочущую Ил и недоуменно пожала плечами, не поняв причину ее смеха. Затем поставила мед на бревнышко у костра и, взмахнув крыльями, резко подпрыгнула в воздух. «Эри, ветер, ветер бьет в лицо, качает меня, задирает вверх большие белые перья на краях крыльев. Я лечу, лечу, агава, егиги», — кричу я в полный голос. «Все равно, никого рядом нет, высота километра два, штопор я кручу, примерно с шести, оттуда, где крылья держать перестали. Какой кайф, какая скорость, нет, с полетом ничто не сравнится. Когда я проснулся сегодня утром и обнаружил, что я вновь Ириэлла, я, честно говоря, обалдел. Что же это такое? Подумал я, тогда все случилось по пьяни, случайно, и я ведь уже давно вернулся в тело Ириадора. Почему я опять эльфийка? Что, меня теперь постоянно туда-сюда мотать будет? Ну, здрасте, на такое я не никак согласен. И как я теперь в столицу вернусь? В меня же сразу все вцепятся, от императора до эльфов, про трактирщиков с их разгромленными питейными заведениями я уж и не говорю. Крылья. Внезапно на фоне грустности в голове вспыхнула яркая мысль. У меня ведь теперь есть крылья, и я могу снова летать. Крылья бьют. Все. все неудобства, все печали и тревоги. Настроение у меня резко скакнуло вверх и, конечно, я не удержался от того, чтобы не пошутить над варгушами. Уж больно глаза у них круглые были. Изобразил подружку Альста, соблазненную обещанием жениться, но подло брошенную на утро коварным ловеласом. Немного позавывал, заламывая руки, а потом сиганул с обрыва, изображая самоубийство. Они полчаса в озере ныряли, меня искали. Ха-ха-ха. Рано утром, в холодной воде, БРР. Мне даже их немножко жалко стало, когда они взобрались по склону к лагерю, в облипшей одежде, дрожат. Ну, точно, кошки мокрые. Сам-то я, используя одно из заклинаний Аббаса, для общения с природой, вышел сухим из воды, в буквальном смысле этого слова. Потом, опять же, используя его заклинание «Маскировка», незаметно отошел от озера, поднялся в лагерь и сел, ожидая, пока они накупаются. Разговор с вернувшимися варгами добавил настроению еще пару плюсов. Настолько, что я расщедрился и презентовал им банку меда, чтобы они попили с ним чай и не охрипли после купания. С Чивайлона вдруг начало истерически ржать, я не понял, но это мелочи. Узнаю, никуда они не денутся. Сейчас есть вопрос важнее, как отсюда выбраться, причем вместе с варгами. После ночного происшествия я решил сехать с ними, возьму с собой. Пропадут без меня, бестолочи. Да и если что, врагов со спины сковырнут. Оказывается, местные мутанты весьма устойчивы к магии. Кто бы мог подумать, хотя, если подумать, коль их создавали для борьбы с магами, то они и должны быть магоустойчивыми. Иначе, любой, даже самый плохонький волшебник, на раз-два-три, котлет из них навертит. Так, что беру варг с собой, пригодятся. А по поводу того, что они могут рассказать, что я превращаюсь в эльфийку, так тут ничего сложного. Нужно просто пойти к этим самым эльфам и сказать, что я посланница. Но иногда меня глючит, и я бываю человеком. Хм, интересно, поверит мне или нет? А почему бы и нет? Рассказать, как я разговаривал в храме с Алатари, как подарил крылья. Это ведь все можно легко проверить. А то, что я иногда перекидываюсь в человеческое тело, на то воля богини, пути которой неисповедимы. И пусть только попробуют что-то возразить. Главное, в момент разговора быть в образе эльфийки и с крыльями. Там еще что-то про пророчество болтали, о котором Лиер императору говорил. Думаю, проблем с признанием меня посланницей богини не будет. А императоры трактирщики. Так можно сразу в эльфийский лес направиться, минуя этих обиженных. Зачем они мне? Не нужны. А в вечном лесу плотно займусь целительством, решу проблему деторождения эльфов и буду требовать Салатари награду. Интересно, в полгода я уложусь или нет? А вдруг? Поэтому нужно быстрее выбираться из этих песков и заняться делом. Я переложил крылья на другой бок, закладывая плавный вираж. Прямо по курсу был оазис. Так высоко в небо я поднялся с одной целью – посмотреть, насколько реально пройти пешком через пески. Результат оказался отрицательный. На самом верху, сквозь дымку, я разглядел на севере синие горы с белыми вершинами, на юге зеленое море, а влево и вправо, до горизонта одни пески. Расстояние до моря и гор я оценил где-то в пару сотен километров и решил, что ну его к сихоту, такие прогулки. Жара, песок, да еще монстры, как пить дать, будут из-под каждого камня выскакивать. Совершенно непонятно, кого они тут жрут, в этой пустыне, но раз приходит в оазис, значит, что-то ведь находит, и судя по габаритам последних гостей, или того же Киллоса, находит достаточно много, чтобы вырасти до опасных размеров. Поэтому идти через пески лучше не стоит. Есть, правда, еще один вариант. Засунуть варг в свой мешок, а самому крылышками и долететь. Но тут тоже не все так просто. Во-первых, пока я буду лететь, они прикончат все мои запасы. Хе-хе, шутка. Если серьезно, я не знаю, как сработает аббасовское хранилище на 5 варг, плюс длительное время пребывания их в нем. Нескольких разбойников я в него, правда, уже засовывал, но это было на короткий срок, и они были людьми, а у меня варги. Как там магия на них отреагирует? Да, еще им придется находиться в нем долго. Не буду же я каждый час приземляться на бархан и выпускать их подышать. Ерунда какая-то будет, а не полет. И никакой гарантии, что в один прекрасный момент я не обнаружу вместо пяти варгуш пять трупов, а на эксперименты время тратить не хочется. Проще и быстрее воспользоваться телепортом. Ну и что, что он старый, тот же сработал, и этот сработает, как надо. А там, взлететь и осмотреться, может, от семерки до края пустыни будет ближе. А еще, я хочу поговорить с Уртришем, его можно вызвать, и тут, чуть отлетев в пустыню. Но я хочу показать ему большой камень из телепорта и узнать, есть ли у него такие, а для этого нужно будет хоть один, но вынуть из арки. Смогу ли я вставить камень обратно, и будет ли телепорт после этого работать? Если нет, то получится, что я сам отрезаю себе один из возможных вариантов отхода из этой пустыни. И тогда придется тащиться по пескам пешком, либо ставить на варгах опыты. Лучше мне с Уртришем пообщаться в семерке. Может, она где-то в населенных землях находится, в каком-нибудь заброшенном подземелье. В этом случае, вообще можно будет все камни из телепорта вынуть. А на поверхность из подвала, я уж как-нибудь выберусь. А может мне Уртриша грохнуть, варги будут отвлекать, я буду бить. Интересно, справлюсь или нет, босса сейчас не тот, но, если бы получилось, было бы хорошо. Ладно, посмотрим, по обстоятельствам. Я заложил еще один вираж, целясь в появившийся в пределах видимости лагерь. У костра я сплю, спросила вслух Анжи, продолжая неотрывно смотреть в точку на небе, где последний раз мелькнули белые крылья. Если да, то почему вы все в моем сне? Хотела бы я это тоже знать, мрачно ответила ей Кира, переводя свой взгляд с неба на Илону, утирающую ладонями со щек слезы смеха.